Не является ли смерть частью естественного порядка вещей? Трансгуманисты настаивают на том, что является ли что-то естественным или нет, не имеет никакого отношения к тому, является ли это хорошим и желательным. Поиск вечной жизни – это одно из самых древних и глубоко укоренившихся человеческих стремлений. Этот поиск является одной из самых важных тем нашей литературы, начиная с древнейшей известной поэмы «Эпос о Гильгамеше» и в бесчисленных мифах и поэмах с тех пор. Он лежит в основе большинства религиозных учений мира о духовном бессмертии и надежде на загробную жизнь. Если смерть является частью естественного порядка вещей, то тогда и стремление человека преодолеть смерть тоже. До трансгуманизма единственной надеждой избежать смерти была реинкарнация или воскрешение в другом мире. Люди, видевшие, что подобные религиозные доктрины являются плодом человеческого воображения, не имели иной альтернативы, кроме как признать неизбежность смерти. Светские мировоззрения, включая традиционный гуманизм, обычно включали в себя какое-то объяснение того, почему смерть вообще-то не была такой уж плохой. Некоторые экзистенциалисты даже утверждали, что смерть необходима, чтобы придать смысл жизни. Понятно, почему люди пытались найти оправдание смерти. До недавнего времени не было абсолютно никакого способа избежать ее. И имело определенный смысл создать эти утешительные философии. Трансгуманисты называют их смертизм, согласно которым смерть от старости естественна и хороша. Подобные убеждения были относительно безвредными, но они пережили свою полезность. Сегодня мы видим возможность со временем победить старение, и мы можем предпринять активные шаги для того, чтобы остаться в живых до этого момента с помощью методов продления жизни или крионики. Это делает подобные утешительные иллюзии опасными и даже смертельными, поскольку они учат нас беспомощности и поощряют бездействие. Широко распространено заблуждение, особенно среди молодых, что старые люди пресыщаются жизнью. На самом деле, многие старики наслаждаются жизнью не меньше, чем когда-либо. Некоторые чувствуют усталость от жизни, когда становятся очень старыми, но это обычно из-за того, что они тяжело больны, без всякой надежды на улучшение. Они чувствуют, как истощаются их тело и сознание. Их лучшие друзья мертвы или умирают. В такой ситуации смерть может принести долгожданное облегчение. Но представьте себе, что вы можете получить новый глоток жизни, что станет возможным восстановить ваше сознание и тело такими, какими они были в молодости, сохранив знания, полученные за всю жизнь, и, возможно, вернуть к жизни некоторых ваших старых друзей. Откажетесь ли вы от такого предложения? Даже если сейчас вы думаете, что откажетесь, скорее всего, вы передумаете, если такой выбор когда-нибудь встанет перед вами на самом деле. Некоторые люди все равно могут выбрать смерть. Это вполне нормально, если они сделали осознанный выбор. Остальных же ждет неограниченная жизнь в постчеловеческой эпохе. Позиция трансгуманистов относительно этики смерти проста. По мнению трансгуманистов, смерть должна быть добровольной. Это означает, что каждый должен иметь возможность продлевать свою жизнь или организовывать крионическое сохранение своего тела. Это также означает, что право на добровольную эвтаназию должно быть одним из неотъемлемых прав человека.